со многими людьми, по-своему определявшими судьбу Майги, познакомил нас писатель Любовский. Среди них были и те, кто хорошо понимал сложную систему зависимостей, существующую между человеком и окружающей его природной средой. Но большая часть прошедших перед нами персонажей была далека от каких-либо представлений на этот счет. Васюганская баллада, а ее можно было бы назвать и трагедией, показывает, что представление о человеке как о царе природы, к сожалению, до сих пор прочно сидит в нашем сознании. Нерочительными хозяевами окружающего мира, а именно абсолютными монархами с неограниченным правом карать или миловать, представляют себя многие, оказавшись наедине с тайгой, горами, реками или лугами. Если кому и потребуется объяснение дурного обращения с живой природой, то прибегают нередко к самым немудреным аргументам. Так было всегда, и ничего особенного не происходит. Горы стоят, реки текут, цветы цветут. Иван Заяц и топор в реликтовые сосны настигают пули вымирающих зверей, разрывают крючья самодуров редкостных обитателей речных глубин. Уничтожается подчас бесчетно то, что очень скоро придется восстанавливать по единичному экземпляру. А что-то, и притом немалое, исчезнет навсегда, обеднив своим уходом окружающий мир. В результате получается, что горы стоят, реки текут, цветы цветут, да не те, которые давали кров, жизнь и радость поколениям людей, появившимся на свет раньше нас. А что мы оставим тем, кто придет на смену, да и самим себе, если рассчитываем пользоваться благами Земли хотя бы в обозримое время формирования одного поколения людей — 20 лет? Как свидетельствует история, за считанные годы можно многое извести, если считать себя царем, которому все дозволено и ничто не возбраняется. Ведь всего несколько десятилетий оказалось достаточно, чтобы полностью уничтожить стадо в 60 миллионов бизонов при освоении американцами прерий Дальнего Запада. Примечательны в этом отношении два таких факта. В 1871 году один из представителей властей, полковник Додж, обрисовал обычную для того времени картину, как в долине реки Арканзас его путь был прегражден стадом бизонов, которое имело по меньшей мере 40 километров в ширину, а в длину 80 километров. Прикидочный подсчет показывал, что в стаде было около 4 миллионов бизонов. Это только в одном стаде. 23 года спустя, в поисках бизонов хотя бы для зоопарков, американским властям удалось обнаружить жалкий остаток — 21 бизона, включая телят. Так было пущено по ветру национальное богатство страны, казавшееся неисчислимым. Еще через 20 лет такая же участь постигла и властелинов американских лесов и гор, медведей и гризли. Первоначально ради удалого развлечения группы ковбоев выгоняли медведей из лесов на луга и соревновались в умении набросить лассо так, чтобы сразу опутать четыре лапы бегущего зверя. Но не все могли похвастаться такой ловкостью. Поэтому сыромятное лассо вскоре заменил нарезной винчестер. И только единицы гризли остались ныне в национальных парках, спасших этот вид от полного уничтожения. А ведь по свидетельству известного американского исследователя и следопыта Дэниеля Буна, в начале 19 века в Кентукки, Огайо и других районах страны и милю нельзя было пройти без того, чтобы не встретиться с медведем.